Глава 52. Но он тут же отвернулся, с интересом озираясь по сторонам, а потом весело крикнул. «Лера, тебе тут прибраться не помешает. Как давно ты была дома? Уж переезжала бы к Руслану. Он, кстати, не против. Он ведь тебе предлагал?» «Предлагает каждый день». Лерка заглянула в комнату и улыбнулась. «Но я и так провожу у него все свободное время. Квартиру вот совсем забросила. Ты прав, надо прибраться». «Только не сегодня. Сегодня мы с вами едем на природу. Надеюсь, Алиса с Владом не задержатся. Лучше бы выехать пораньше. Жаль, что Злата не с нами. Она тебе звонила?» «Нет», — нахмурилась подруга. «Обиделась, наверное. Зря мы с Алиской решили вас тайком познакомить. Вернется, извинюсь. Это все-таки моя идея. Алиска намекала, что лучше бы так не делать, а сейчас выносит мне мозг, что из-за меня Злата больше не хочет нас знать». «Ого! Так мои подруги действительно раскаиваются в том, что сделали. Мне вдруг ужасно захотелось их увидеть. Лично, а не через зеркало». «Я виноват не меньше тебя», — поддержал ее Алан. «Вел себя безобразно, давил на нее, настаивал на свидании, как упертый баран. Мне тоже стоит извиниться. Если вы помиритесь, постараюсь не мозолить ей глаза лишний раз. Будем просто общаться время от времени, если она захочет. Никаких больше настойчивых попыток навязать свое общество. Пусть решает сама». «Ну надо же, не ожидала. Это ведь здорово. Получается, красавчик одумался. Возможно, переключился на других, как я и надеялась. Хотя, конечно, лучше все равно избегать с ним общения, чтобы снова крышу не снесло». «Ох, хоть бы она поскорее вернулась, а то я с ума схожу от беспокойства и чувства вины», — пылко воскликнула Лерка. «Когда же она приедет из своей командировки? Правда, она, наверное, теперь видеть нас не хочет. Сначала я собиралась поболтать с ней по телефону, но внезапно остановилась. А что мешает, собственно, заскочить в наш мир, как я и планировала? И лучше сейчас, пока они в лес не уехали. Вдруг там связи не будет? Да, решено. Попрошу лавку переместиться и позвоню Лерке, скажу, что вернулась ненадолго. На природу я с ними, конечно, не поеду, но вдруг девчонки захотят поменять планы и погулять. Да я даже на совместную приборку в Леркиной квартире согласна. Очевидно же, что особого воодушевления поездка у подруги не вызывает. Хотя, конечно, слегка тревожит, что все это время лавка не покидала ураган. Вдруг у нее имеются основания опасаться нового нападения демонов после перемещения? Есть ли возможность как-то подстраховаться? Я не успела додумать мысль до конца, как вдруг меня охватило странное чувство. Что-то с неудержимой силой потянуло меня прочь из комнаты. Внутри возникло отчетливое ощущение, что мне необходимо где-то быть прямо сейчас. Не в силах противостоять притяжению, я, так и не успев принять душ и переодеться, побрела к выходу из комнаты. В этом странном состоянии все виделось будто бы по-другому. Стены казались почти прозрачными, и их пронизывала сеть пульсирующих серебристых линий, более всего напоминающих сосуды в человеческом теле. Они вели меня куда-то вглубь. Вот исчезла комната, исчезло все вокруг. Я шла к центру, к тому месту, откуда все эти сосуды исходили, откуда рождалось и распространялось по этой кровеносной системе то, что поддерживало жизнь. Наверное, там было что-то вроде сердца лавки. Внезапно я уткнулась в дверь. В ту самую, рельефную, с полустертыми золотистыми надписями, которая раньше располагалась в конце коридора. Ого! Неужели мне дают доступ? Неожиданно. Кажется, сейчас я узнаю очередную тайну лавки. Что же меня ждет? Как-то невольно робея, я взялась за ручку, она оказалась неожиданно теплой, и аккуратно повернула ее. Ручка сразу поддалась. Дверь мягко, без скрипа открылась. За порогом клубился золотисто-розовый туман, похожий на облака, подсвеченные заходящим солнцем. Несмотря на умиротворяющий вид, оттуда веяло мощью, которая, казалось, не уступает мощи урагана за окном, а, может, превосходит ее. Под ногами тут же появилась поросшая по обочинам земляникой и ромашками старая лесная дорога, очень знакомая до последней кочки. Точно такая же находилась неподалеку от нашей старой дачи, которую мама продала перед переездом. По этой дороге я очень любила гулять в детстве, наслушавшись маминых сказок. Даже как-то стащила у мамы клубок и бросила его в пыль, надеясь, что он куда-нибудь меня приведет. Я шагнула вперед, и тут же все вокруг изменилось. Ого! Узнаю это полутемное помещение с дырой в потолке и рассохшимися шкафами, покрытыми толстым слоем пыли. Именно так выглядела лавка, когда мы нашли ее в лесу. «Ты и минуты там не пробыла!» Где-то рядом сказала Лерка. Ей ответил мой собственный голос. «Шутишь, да? Я прогулялась еще внутри и все осмотрела». «Хорош врать-то! Максимум постояла немного у порога. Продолжительность у видеозаписи ровно 33 секунды». Я выглянула через щель в неплотно прикрытой двери наружу и увидела нас. Так странно было смотреть на себя со стороны. Внезапно Лерка глянула как будто прямо на меня, на нынешнюю меня, и боязливо поёжилась. «Бррр! Мурашки по коже! Не могу отделаться от чувства, что там кто-то затаился и смотрит на нас. Пойдём-ка отсюда!» «Ого! Неужели это мой взгляд она тогда почувствовала?» «Они? Мы?» Переговариваясь, ушли. Я тоже решила не задерживаться. К тому же голова слегка закружилась, наверное, от пыли. Шагнула к выходу и снова оказалась на дороге. Что ж, очевидно, мне нужно идти вперед. Какой бы ни была моя цель пребывания тут, ответ находится где-то там, впереди. Я это чувствую. С каждым шагом все вокруг менялось. Я видела собственные фрагменты жизни, беспорядочно смешанные и перетасованные, как колода карт. Вот я сижу на крыльце посреди космоса и с умиротворенным видом ем печенье. Вот смеюсь над чем-то с подругами, вот гуляю с Аланом. А он, когда я отворачиваюсь, смотрит на меня каким-то острым, будто хищным взглядом. Вот только шагать было все тяжелее и тяжелее. Головокружение усиливалось. Мощь этого места оказалась неподъемной для хрупкого существа вроде меня. Она давила, накатывала волной, будто пыталась расплющить, а потом унести, как щепку в океане, чтобы поглотить и полностью растворить в себе. Я чувствовала, что здесь лавка не может перенести меня вперед. Я должна идти сама. И улучшить мое самочувствие она тоже не может. Будто даже капля магического вмешательства в этом океане, разлитой вокруг невероятной силы, может вызвать взрыв. Сбоку возникла знакомая дверь с позолоченными надписями. «Кажется, мне пора. Больше находиться здесь небезопасно. Есть риск ослабеть и заблудиться в видениях». Но как же обидно! Ведь путешествие только началось. Там впереди меня ждало что-то очень важное. Я чувствовала, знала это, но не могла преодолеть накатывающую слабость. Дорога манила вдаль, обещая раскрыть немыслимые, невообразимые тайны мироздания. Я шагнула к двери и замерла. Нет, покинуть это место выше моих сил. Отчетливое ощущение того, что я вот-вот совершу ошибку, обострилось до предела. Этот немыслимый клубок из бесконечных слоев пространства и времени был сердцем лавки, средоточием ее силы. Я чувствовала ее расстройство. Она надеялась на что-то другое, пуская меня в святая святых, туда, куда до этого ни разу не пускала остальных. Откуда-то я точно это знала. За исключением разве что самой первой хозяйки. Но с той все было иначе, ведь они были вместе с самого начала, еще до появления у обеих каких-либо способностей. Лавка будто сама не знала, что именно мне надо тут сделать, но надеялась, что я разберусь, как только войду внутрь. А теперь, когда она увидела, что убивает меня этим, она испугалась. Вряд ли мне еще позволят сюда прийти. слишком велик страх снова потерять. А значит, наша связь так и не закрепится до конца. И снова ничего не изменится в отношениях хозяйки и лавки. Возможно, никогда. Ведь она вряд ли захочет снова так рисковать. Я решительно развернулась к двери спиной и, преодолевая сопротивление тела, двинулась вперед по дороге. Да, лавка не может мне здесь ничем помочь, но и силы выставить тоже не может. Было плохо. И с каждым шагом становилось все хуже и хуже. Почему у нас с лавкой все так непросто? Сначала знакомство с товарами через боль, потом моя первая попытка вождения, которая и вовсе закончилась обмороком. «Потому что ты сопротивляешься», — всплыло воспоминание в голове. Я замерла на месте. До меня дошло. Вот ответ. Как же все просто. Надо всего лишь перестать сопротивляться. Я глубоко вздохнула и постаралась расслабиться. Мгновенно стало легче. Но пока не до конца. «Тебе тоже надо перестать меня держать», — сказала я лавке. «Не бойся, просто отпусти». Секунда недоумения, а потом она тоже поняла. Болезненное напряжение окончательно ушло. Я подошла к краю дороги и бросилась вниз, в облака, уже без всякого сопротивления позволяя окружающему миру растворить себя в силовых потоках. Падение так и не случилось. Это был полет в невесомости, до невозможности приятный. Сила изменила свою направленность. Теперь она не давила меня, а наполняла и, окутав коконом, бережно восстанавливала. Сложно сказать, сколько прошло времени. Здесь оно играло в странные игры. Но когда я вновь опустилась на дорогу, то обнаружила, что ключ исчез. Кажется, теперь он не был мне нужен. Слияние завершилось. «Что ж», — с улыбкой сказала я лавке, ярко чувствуя ее ликование. «Думаю, теперь ты смело можешь показать мне все, что хотела. Это место больше не представляет для меня угрозы». Облака разошлись, открывая моему взгляду еще одну дорогу, а точнее, узкую извилистую тропинку. Она шла куда-то вниз, как видно, в глубины времен. Я начала аккуратно спускаться, то и дело боясь подскользнуться. И снова вокруг возникали и мгновенно распадались картинки, порой очень причудливые. Только теперь они совсем не касались меня, ведь я сошла со своей временной линии на чужую. Мелькали призраки каких-то невероятных существ, жутких и прекрасных, разумных и не очень. Появлялись и тут же пропадали долины, леса, города, подобных которым мне еще не приходилось видеть. Впрочем, скоро все слилось в беспорядочное мельтешение. Я спускалась все глубже и глубже, буквально прошивая насквозь пласты времени. Наконец, внутри возникло четкое понимание. Я на месте. Последний шаг, и вот оно, нужное воспоминание. Я увидела скалу с плоской вершиной, на которой, свесив ноги вниз, сидели трое. Красивая девушка и двое молодых мужчин. Вокруг скалы порхали большие белые бабочки. Внизу музыкально шумело море, будто что-то напевая. А на небе застыла неправдоподобно огромная луна. Хватало одного взгляда на этих троих, чтобы понять — это боги. Причем такие боги, которым пожиратель и в подметке не годится. Возможно, самые первые. Олицетворение света, тьмы и третьей силы, призваны держать равновесие в мире. Видимо, у них был совет. «И что решим с древними демонами?» — спросила девушка. «Оставлять их бесчинствовать и дальше нельзя. Они слишком сильны, хитры и приносят много зла. И только они могут выступить против нас». «Уничтожить их, и все. За исключением тех, кто пожелает завязать с прошлым и присоединиться к нам», — был ей ответ. Это предложил красивый брюнет, в глазах которого плескалась тьма. Честно говоря, я старалась в них не смотреть, так как чувствовала, что даже в воспоминании это небезопасно. Девушка поморщилась. Очевидно, сама мысль об уничтожении доставляла ей дискомфорт, ведь она была воплощенным созиданием. «Да, думаю, другого выхода нет», — через силу признала она. «Осталось придумать, как их выследить и убрать. Если этим займемся лично мы, равновесие мира пошатнется». «Нам не придется делать это самим», — заверил темный бог. «У меня есть отличная идея. Я знаю, как пустить смерть по их следу». «Меня больше всего беспокоит Зорга», — вмешался третий. «Кривляка и насмешник, мастер притворства и обмана, который способен обхитрить даже бога. Один из самых сильных, коварных и опасных демонов. Его я уничтожил бы в первую очередь, да хитрец нашел способ бесследно исчезнуть так, будто никогда и не существовал. Думаю, он ушел или вот-вот уйдет в спячку. Возможно, на тысячелетие». «Ничего», — губы темного бога искривились в усмешке. «Когда-нибудь он выйдет из спячки, и тогда смерть его найдет». На этом видение закончилось. «Почему ты показала это мне?» — тревожно спросила я у лавки. «Это предупреждение? Ты что-то знаешь?» Зря я рассчитывала на нормальное пояснение. Негласный ответ, пришедший извне, можно было трактовать как «нет, просто это видение было предназначено тебе. Я поняла это в тот момент, когда ты здесь оказалась. Возможно, оно как-то касается прошлого, настоящего или будущего. Но паниковать не стоит. Сейчас, после слияния, мы обе стали намного сильнее. Скоро ты почувствуешь это». «Угу, отлично. И как это толковать? Мне предстоит встреча с жутким древним демоном? А не он ли мне приветы передавал, а? Что там о нем говорили? Мастер притворства. Мастер! Может, он уже в моем окружении?» Все новые знакомые резко стали казаться мне дико подозрительными.